Мир вам, братья и сестры. Мы откроем 10-й псалом. На Господа уповаю, как же вы говорите, душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою и приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывает сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника. Хвала Богу! Дорогие братья, сестры, я буду сегодня говорить очень важную тему и буду просить вашего внимания. Я базирую свою проповедь сегодня на 3 стихе. Когда разрушены основания, что сделает праведник? В некоторых переводах сказано, когда будут разрушены основания, что будет делать праведник? Это важный вопрос для верующих, для праведников. И нужно найти правильный ответ на него. Правда? Поэтому я хочу, чтобы вы все понимали, это очень и очень важно. Итак, дорогие, здесь говорится о разрушенных основаниях. Но прежде чем они будут разрушены, они были. Хвала Богу. Основания были. И основания были положены самим основателем, Творцом. Хвала Ему. Братья, не случилось все так случайно, произошло. Но были твердые и крепкие основания. Мы читаем в начале. Все создано Богом, Творцом, и Он положил основания. Хвала Ему. Он сделал то, что и сегодня оно есть в силе. И мы читаем, когда положил основание, он сделал разделение. Первое разделение сделал Бог. И он разделил свет от тьмы, тьму от света. Он сделал это разделение. В Новом Завете он нас сделал сынами, дочерями, детьми света. Доходим во свете. Аминь. Слава Богу. Помните, это основание, что Бог сделал, разделение, свет от тьмы, оно в силе сегодня. Аминь. Не лезьте во тьму. Мы, сыны света, доходим во свете, которые упиваются ночью. Воры крадут ночью во тьме. Но мы, сыны света, ходим во свете. Аминь. Дальше. Есть много оснований, но я некоторые только укажу, а потом буду говорить о разрушенных. Дорогие, нужно дать правильный, истинный ответ согласно Слову Божию. И оно здесь есть, в руках наших. Хвала Богу! Когда будут разрушены основания, что будет делать праведник? Он должен что-то делать. Вначале сам Бог создал человека, дал ему помощницу, и первое бракосочетание сделал Бог. И первый брак благословил Бог. Семью создал Бог. Слава Ему. И мы обязаны за семьи молиться. Это угодно Богу. Прежде чем стала церковь, была семья. И сегодня сатана направил все силы разрушить семью. Все делается, чтобы разрушить семью. В каждую семью усунуть телевизор и так дальше. И детей приспать, стариков приспать и так дальше. Но, братья, помните, что семью создал и благословил Бог. Не будет семьи, не будет и церкви. Я недавно был в Германии. И там наши братья были позваны в одну церковь изгонять демона. Они мне лично говорили. Влез в церковь. И какой-то личностью овладел. Обыкновенно, когда идут изгонять демона или демонов, то братья должны, как Христос сказать, это делать с постом и молитвой. И когда с постом и молитвой, конечно, в чистоте и святости жизни, эти братья пошли, имеют право спросить, как его имя и как он туда вошел. Иногда через блуд или гордость, но он скажет, и как его имя. Спросили его, демона, а потом говорят, спрашивают, какая твоя цель, что ты лезешь в церковь? Он говорит, моя цель тройная. Прежде всего, моя цель разрушить деторождение у церкви, чтобы не было ее. Это первое. Второе, увести в церковь моды. Вы знаете, что такое мода? Кто не знает, прочитайте это слово назад. И будете знать, чем пахнет мода. Мода, прочитайте назад. Чем пахнет? Адам. И третье, поставить на главные посты у церкви, в церквах, непокаянных людей. Братья, я разъезжаю, я вижу это. Я вижу это. Ихняя борьба сбросить истинных пастырей с места. И так дальше. Поставить непокаянных людей. Я много читаю или читал Библию. Слово Божие сотни раз кое-что читал. Но я не понимал, о чем Павел пишет, что я боролся со зверями в Ехвесе. Но когда я попал в Филадельфию, когда я попал в Миннеаполис, когда я попал между зверей, они меня и брата Чернецкого чуть не разорвали на куски. Вы знаете, тогда я понял, с какими зверями он боролся. И это есть сегодня, дорогие, поставить на главные посты непокаянных людей. Хорошо, когда в церкви на главных постах стоят люди богобойные, святые, которые проводят жизнь свято и чисто в постах и молитвах, и имеют контакт и общение с небом. Аллилуйя! Братья, я говорю сущую правду. Бываю в Западной Европе, Германия была когда-то, колыбелью реформации. Бог употребил Мартина Лютера, чтобы Евангелие пришло назад. И в этой стране, скажу, в Германии, откуда пошла реформация, потом по всей Европе. Сегодня лучше 5 собак, чем одно дитя. Лучше 5 собак, чем одно дитя. Я стоял на квартире у одного брата в Германии. И с ним там работали другие, местные немцы и русские немцы. И один брат из русских немцев, еще молодой, у него 9 детей. И говорит, как сядем на фешпер, фешпер это перкуска. И местные немцы, как начнут с него насмехаться. Как начнут насмехаться, у тебя 9 детей. Ну, он так молчал. И в один день он перешел в контрнаступление. И говорит им, у меня 9 детей, а у вас 5 собак. Но когда вы постареете, мои дети будут зарабатывать вам пенсию. С ними будут брать, а вам платить. Но этого мало. Но наши дети будут управлять Германией. Ваши собаки управлять не будут. Знаете, и они замолчали. Это сущая правда. Братья, и вот, дорогие, основания были. Но Слово Божье говорит нам, что они будут потрясены. Все то, что только может быть потрясено, оно будет потрясено. Президенты, которые управляли странами и делали, что хотели, сегодня стоят на суде, судят их. Знаете, и так дальше. Мы видим, все, что только может быть потрясено, будет потрясено. Бог говорит через пророка Агея, 2, 6, 7 стих, что еще раз он потрясет не только землю, но и небо. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Ему! Дорогие, все, что только будет, должно потрясено, или может потрясено быть, будет потрясено. Я. И теперь является нам здравый вопрос. Когда все это будет совершаться и совершиться, что будет или что должен делать праведник? Падать в отчаяние? О нет! О нет, есть выход! Хвала Господу! Братья, есть надежда! Есть надежда! Вы знаете, нам известно, 22 июня 1941 год началась война. Но вы знаете, это не было случайное дело. Не было случайное дело. Ведь войну начать было план 6 июля. Приготовлено было только на одной Украине 427 тысяч парашютистов. Одна пойдет один фронт на Берлин, а один на Плоешти. Все было готово. И вдруг 22 июня вспыхнуло. Немцы перешли границы. Но знаете, Бог умешался. Сталин придумал план собрать у всех самых активных христиан. Приготовил большой поезд. И всех их упаковать в этот поезд и направить в Северный Ледовитый океан и втопить там живыми. Но вмешался Бог. Я говорю всегда, ультима палавра пертенеса а Христо. Последнее слово принадлежит Христу. Слава Ему. И вы знаете, Бог помешал все его планы. Не так вышло, как он думал. И он этого не сделал. Он был уже замешан другом и так дальше. Последнее слово принадлежит Христу. Но, дорогие, наша тема – разрушенные основания. Они будут разрушены, разрушаются основания. Но, слава Богу, есть нечто лучшее. Мы читаем у втором послании Петра, в 3 главе, начиная с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если все так, так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность». Конечно, священство почему-то поставило там слово «правда». Но в оригинале «праведность». Мы откроем послание евреям. И мы читаем из 12 главы, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующимся собору и церкви первенцам, написанных на небесах и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушавшие глаголовшего, на земле не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, это Агея, как я сказал, еще раз поколебни не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. И так мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Братья и сестры, есть вещи непоколебимые. Это обетование Слова Божия, есть царство, которое строит Христос Духом Святым. Аминь. Слава Ему. В одни тех царств Даниил говорит, Бог небесный, Он основает, Он сделает, Он поставит царство, которое никогда никем не разрушится, Оно разрушит все царства, а само стоит будет вечно. Аминь. Это царство строится в церкви Христовой Духом Святым. Слава Богу. Что будет делать праведник? Будет держаться непоколебимого. Аминь. Помните, братья, есть колеблющие вещи, подлежащие разрушению, но есть непоколебимое. Слово Божье основано на веки Богом. Аллилуйя, слава Ему. Держите Слово Божье, не телевизора. Держите Слово Божье. Мы говорим. Я хорошие проповеди. Но, братья, это не все. Надо держаться тот, что не поколеблется. Аллилуйя. Бог основал, и Его слово, Его обетование «да» и «аминь». Аллилуйя! Принадлежим мы к царству, которое никогда не разрушится. Пробовали разрушить? Нерон пробовал. Диоклетиан и другие, Сталин, Гитлер и все. Все пробовали. Но Христос говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют. И врата ада не выдержат ее напора. Хвала Богу! Аминь! Церковь имеет власть от Бога вырывать из ада эти души, которые направлены туда. Слава Богу! Что будет делать праведник? Мы прочитаем второе послание Коринфянам, 5 глава, сначала написано. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Слава Богу! Откроем мы притчи, 18 глава. И читаем 10 стих. Имя Господа крепкая башня, убегает ее праведник и безопасен. Аминь. Аллилуйя. Имя Господа — это крепкая башня. Куда убегать? Господа. Последнее слово принадлежит ему. Слава Господу. Откроем мы Псалом 45. И читаем мы от 2 по 8 стих. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, когда хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Благословен Господь и благословен имя Его святое. Держаться непоколебимого царства, держаться непоколебимых обетований Слова Божия, братья. Это то, что нам нужно. Ничто другое в ней не держит. Все, что только может быть поколеблено, поколеблется. Все. Но хвала Господу, все творю все новое. Новое небо и новая земля. Аминь. Ожидает тех, которые будут верны. Господи, используй меня до последнего моего дыхания. Выкористай жизнь мою и служение мое до последнего дня. Я того хочу. Я уже говорил и говорю, братья, сегодня говорят молодым, трудно быть христианином. Неправда. Иисус сказал, иго мое благо и бремя мое легко. Облекитесь Христа Духом Святым, вы увидите, вы будете летать в воздухе с Господом. Слава Ему. Аминь. Путь беззаконника тяжел. Тяжел. У нас есть для чего жить. Слава Богу. У нас есть цель жизни. Цель есть. И мы стремимся к той цели. Эту цель не мы избрали, Бог поставил, только дал нам, чтобы мы стремились достичь этой цели. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Дорогие, колеблется и разрушается временное. Нужно держаться вечного. Аминь! Видимое временное, невидимое есть вечное. Хвала Господу! Знаете, я был в Австралии. Я был с братом Барышем Южной Америки, он там и умер, там его похоронили в Аргентине. Но его старший брат в Австралии, он умер, оставил 5 хлопчиков, мальчиков. И когда его, этого, который умер, жена, вдова Шура, она позвала меня на обед. Самый меньший Вася, он был там, и она мне рассказывала, когда мой муж был, уже умирал, больной лежал, так, на диване, я ухаживала за ним. И этот Вася, которому 4 года тогда было, теперь ему было что, 17. И он был, говорит, со мной. И вдруг, говорит, я вижу, что он устремил в одно место свои глаза. Устремил. Я понял, и сияет весь. Он что-то видит. И это долго длилось. Я ему не мешала, но я поняла, он что-то видит. Потом он долго смотрел вверх. Потом начал плакать. Начал плакать. И говорит, мама, приходил Бозенька и забрал нашу папу. Говорит, мама, Если б ты знала, какой Боженька красивый. Он такой красивый. И он что-то говорил моему папе, я на его не понимал. И папа что ему сказал что-то. И потом он забрал и пошел. И они пошли. Аллилуйя. Слава тебе, Господи. Да, дорогие. Мы жили в Ошаве. Это от Торонто 35-40 миль. На восток. У нас была одна сестра-старушка, сестра Глекова. Это была теща брата Потипко, который нас рукополагал, меня, брата Москаленко, Зинчика. Он месяц или два не дожил до 100 лет, брат. Эта теща, ей было 80 с чем-то лет, она заболела смертельно. Дети, внуки, воскресенье, некоторые собираются в собрание, некоторые доглядать и смотреть за ней. А она говорит, дети, идите все в собрание. И зайдите в церкви, чтобы за меня молились. Скажите пастору церкви, чтобы помолились за меня. Я останусь. Но бабушка, ты умрешь, мы будем дома. Нет, идите все, идите. И дети, и внуки, идите все. И убедила, пошли на собрание. Заявили там молиться. И вот вы знаете, заходит в комнату черный ангел. Черный. И говорит, иди со мной. Вона тільки смірила його і говорить, і старушка не злякалась, іспугалась. Говорить, ні, я не пойду. Вона говорить, чому не пойдеш? Вона говорить, я заявила, щоб церква моліла за мене, і я жду відповіді від Господа. Отак постояв, повернувся і ушов. Коли він ушов, заходить білий ангел, світлий ангел. В его руках такой, как мы говорим по-английски, трей, поднос, как в ресторане подносят пищу, такой поднос. И на том подносе фрукты. Такие фрукты, их на земле нет, небесные фрукты. И вот этих фруктов, как ударил аромат, наполнил весь дом. И она начала дышать этим ароматом, села, потом встала на ноги. В это время церковь молилась, пришли, а бабушка здорова. Она долго жила. Мы имеем надежду. Аминь, братья. Молодежь, вы имеете потенциал. Живите для Господа. Знаете, у меня есть на кассете песня «Я не хочу полуправды». Я вам когда-то упоминал. Я не могу ее слушать без слез. Когда я слушаю эту песню, не то что пение не такое там очень великое, ясно. Но я плачу. Я знаю, кто писал эту песню. Это стихотворение. Аида Скринникова писала. Эта девчонка жила в Ленинграде. Она круглая сиротка. Когда ей было... Она не была совершеннолетняя. 14 или 15 лет. И она раздавала брошюрки школьницам. Своим школьным подругам. Ее арестовали и сослали на каторгу. Знаете, я видел последнюю фотографию, когда ей было 26 или 27 лет. Фотографию видел. Она выглядела на 50-летнюю бабушку. Так ее вымучили. И она написала эти слова. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуцели. Пусть порываются струны, лишь бы не даром звенели. Слава Богу. Братья, черт, особенно молодежь. Есть будущность. Все поколеблется. Все поколеблется. Знаете, моя жена имеет нужду, позвонили к доктору, апоинтмент делать, а доктор сам в госпиталь. Повернулся, что не так, и спину свихнули, что-либо так далее. Знаете, все поколеблется, все трещит. Но, хвала Богу, есть непоколебимое царство Христа. Аминь. Есть непоколебимые обетования Божьи. Все разрушится. Но оно будет стоять. То царство, которое строит Христос. И последнее слово принадлежит ему. Аминь. Когда будут разрушены основания, что будет делать праведник? Вопрос. Отвечаем на него. Держаться непоколебимого. Тот, что не поколебится. И что никто не разрушит. Аминь. Поняли? Слава Богу. Держитесь непоколебимого. Держитесь Христа. Вы скажете, молодые, да ты старик. Я уверовал, я тоже был молодой. Я тоже был молодой, когда я уверовал. Вы знаете, сегодня много чего делается не то, что нужно. Знаете, ходят, чтобы приписать себе, знаете, какую-то хвалу, и то там я был, и то Бог сделал, и так дальше. Но дело не в том, дорогие. Ты ищи языков, повторяй за мной, не молись по-своему, а что-нибудь и так дальше. Это все неправда, это все обман. Вы знаете, я слыхал Слово Божье с малку. Потому что когда еще нас на свете не было, отец бывал на собрании. Он не уверовал, но он знал верующих. И он нам говорил, есть верующие люди, мы не верующие. Хотя были называть православными. И вы знаете, я думал, ну, отдаться Господу, но возложить на плечи крест неси, но я не понесу. Знаете? И когда я увидел и услышал, что Бог крестит Духом Святым, дает Духа Святого. Вы знаете, я полюбил Духа Святого. И Бог дал в мое сердце, в мою душу жажду Духа Святого. Я пришел к Богу, потому что я полюбил Духа Святого. И я увидел, что меня спасет не тот, что я сделаю, но что Дух Святой сделает во мне. Аминь. Он сделает. И Он произвел ту жажду. Знаете, когда вы воскресли со Христом, о горнем помышляете, о горнем, не о земном. Жизнь наша там. Аминь. Дух Святой пришел с неба и нас влечет нас к небу. Там жизнь наша, там наш дом, там родина наша. Амен. Слава Богу. Тот, что имеет Бог, лучше, чем тот, что дадут наркотики. И что дьявол предлагает. У Бога есть лучше нечто. Дорогие, держитесь непоколебимого. Тут есть обетование для нас. Все обетования, которые в Библии есть для верных людей. Для грешников есть только условие «покайся». Примири с Богом. Все обетования для детей Божьих. Мы имеем массу обетований, и все они верны. Есть за что держаться. Аминь? Есть за что держаться. Я много раз летаю самолетами. Иногда, как начнет трясти, вы летали, вы знаете, в самолетах. Как начнет трясти, то первое ощущение, которое получаешь, видишь, не за что держаться. На земле там за дерево или за стол бы схватился, а там не за что держаться. Мы имеем за что держаться, за обетование Божье. Аминь? Бог сказал, я поверил. Последнее слово принадлежит Ему. Это ответ. Держитесь непоколебимого царства, которое основал и творит Христос в народе своем. Благодарю вас за внимание. Вы послушны были. Да благословит вас Господь.